Глава 9. Контент для соцсетей. Контент-планы. Может ли GPT создавать толковые контент-планы? Безусловно. Причем, по нашему опыту, можем сказать, что часто они не хуже живых авторских. Как и в других форматах, здесь тоже можно работать по смысловым группам. А именно, просить ИИ сделать отдельные списки для вовлекающих, информационных, развлекательных постов, и уже потом объединять их в контент-план. В подсказке можно упоминать инструкцию, тип контента и его краткое описание для чата, какие идеи вы обычно публикуете или какие темы популярны, желательно, целевую аудиторию, ограничения по темам, если есть, формат. Дополнительно можно усилить подсказку ролью, стилем или тому подобным по вашему усмотрению. Вот, например, вариант подсказки для создания идей коротких видео. Они есть уже во всех соцсетях. Я хочу, чтобы ты создал для меня 5 идей забавных сценариев коротких роликов до минуты для моего авторского канала. Мой бизнес – продажа радионянь. Целевая аудитория – женщины в декрете, а также их мужья. Важно! Вовлекающий контент, который должен побуждать взаимодействовать, поставить лайк, сохранить в закладке, написать комментарий и так далее. Что сейчас популярно в формате коротких видео? Монологи, сравнения, рекомендации, экспертный контент, челленджи. О создании сценариев для видео с помощью ChatGPT мы поговорим в главе 11. А вот как может выглядеть более широкая подсказка для контент-плана с нуля с ответвлениями типа сезонных постов и прочих нюансов. Ты мастер контент-планов в соцсетях с опытом работы 15 лет. За твоими плечами множество успешных кейсов продвижения коммерческих аккаунтов в соцсетях, усиление подсказки ролью. Я хочу, чтобы ты составил контент-план для моего аккаунта одежды из натуральных тканей. Инструкция. Месяц – июль. В этом месяце у нас продается наша летняя коллекция платьев из льна. Целевая аудитория товаров – люди 25-35 лет, которым важны натуральные ткани и нескучные дизайны. Важный контекст. Наша идея – быть полезным для аудитории аккаунтом, чтобы им нравился контент и побуждал их к покупке. Я хочу, чтобы идеи были свежими, нескучными. Нужно, чтобы людей действительно привлекали посты. Включай в контент-план идеи не только для текстов, но и для коротких видео. Идеи должны быть смелыми, необычными, свежими, не банальными, пожелания, усиленные прилагательными. Формат – таблица. Первый столбик – тип контента. Второй – день недели. Третий – описание визуала. Четвертый столбик – описание идеи. Формат. Соотношение постов в контент-плане. 20% – продающие публикации. 30% – вовлекающие. 50% – информационные. Каждый день должно быть по 2 поста разной направленности. Мне нужен от тебя только контент-план, не пиши никаких иных пояснений. Ограничения. А вот так можно развить и улучшить контент-план в итерациях. Добавь к контент-плану выше идеи для перекрестного контента. Перекрестный контент – это темы, которые я могу осветить на одной площадке и отослать человека дочитать на другой. Выбирай такие темы, которые было бы интересно изучить на нескольких площадках. Продолжи контент-план и создай серию связанных постов на одну и ту же тему. Какие еще идеи я могу добавить в свой контент-план, учитывая, что сейчас весна? Дай мне список идей, которые бы резонировали с временем года и были интересны аудитории. Оцени, насколько этот контент-план сбалансирован. Для этого классифицируй все темы из него по 3 группам – продающие, информационные и информационно-продающие. Дай процентное соотношение для каждой группы. Какие темы можно добавить, чтобы привлечь косвенную аудиторию товара? Метод поиска ассоциаций помогает выйти на более узкие и интересные идеи для контента. Дайте ChatGPT ключевое слово и попросите сгенерировать слова-ассоциации, которые бы начинались на каждую букву исходного слова. метод наталкивает на интересные подтемы, которые можно развить в следующих итерациях.